Глава 409. Лавкач. «Братец Чао, красавчик! Круто! Давай еще раз! Клёво!» Несколько приятелей прыгали и кричали вокруг юноши в черном. Они смотрели на него с восхищением. Юноша сдержанно улыбнулся и, не став отказывать в просьбе товарищей, снова кинул бумеранг. На этот раз бумеранг сперва пронесся мимо Цзуи и Уиньцзяня. Именно в этот момент Уиньцзянь внезапно вытянул руку и легонько дернул указательным пальцем в воздухе. Быстро вращавшийся бумеранг сразу поменял направление и сделал круг вокруг обоих людей. «А?» Юноша в черном сильно изумился. Он раскинул руки в стороны и ухватился за пустоту, но ничего не смог изменить. Вышедший из-под контроля бумеранг пронесся перед Уиньцзянем и, будто встретив на пути невидимую преграду, резко опустился и упал на ладонь. Юноша быстро подбежал и с недоумением посмотрел на вертевшего в руке бумеранг Уиньцзяня, после чего, набравшись смелости, произнес: «Дядя, это мой бумеранг!» Следом подбежали приятели юноши. Вероятно, из-за опасения, что юношу могут обидеть, они с настороженностью и недовольством смотрели на Цзуи и Уиньцзяня. «Неплохой бумеранг. И неплохо с ним управляешься». Уиньцзянь, посмеиваясь, вернул юноше бумеранг. Тот миг, когда юноша взял бумеранг, по телу пробежала легкая дрожь. Он опустил голову, сказав: «Спасибо!» Уиньцзянь отмахнулся и продолжил идти дальше с Цзуи. Юноша, сжимая бумеранг, смотрел в спину удаляющихся людей. Один из его приятелей сказал: «Братец Джо, мы уходим! Идем домой!» Остальные поддержали предложение приятеля. «Вы идите!» Юноша покачал головой, сказав: «У меня есть еще кое-какое дело!» Его товарищи обменялись растерянными взглядами. «Уходите!» Юноша нетерпеливо прогонял. «Завтра свожу вас в зал игровых автоматов!» «Ладно!» Когда счастливые приятели ушли, юноша взглянул на уже почти пропавших из виду Цзуи и Уиньцзяня и, стиснув зубы, стремглав побежал вдогонку. «Дядя!» Раздавшийся позади крик заставил Цзуи и Уиньцзяня остановиться. «Дядя!» Юноша, тяжело дыша, спросил Уиньцзяня: «Вы экстраординар?» Уиньцзянь улыбнулся. «Да. Кто как не экстраординар может занимать должность начальника Джэцзянского экстрабюро?» Вообще-то, когда юноша недавно запустил бумеранг, Уиньцзянь и Цзуи почувствовали экстраординарные колебания и поняли, что этот юноша тоже экстраординар, у которого пробуждение экстраординарной силы произошло естественным образом. Только Уиньцзянь не собирался что-либо предпринимать. В настоящее время пробуждалось все больше и больше экстраординаров, на которых экстрабюро приходилось тратить большую часть времени и сил. Ничего удивительного не было в том, чтобы по пути встретить еще одного экстраординара. «Так это правда!» Взгляд юноши тут же загорелся. «Я тоже, но я многого не понимаю. Вы можете обучить меня?» Как и подавляющее большинство пробудившихся естественным образом экстраординаров, он не слишком разбирался в своих способностях и с трудом их исследовал, словно двигался в темноте на ощупь. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь смог дать ему полезные наставления. Это была общая проблема почти всех новичков. Ранее, когда юноша забрал у Уиньцзяня бумеранг, у него возникло странное чувство. Вдобавок, Уиньцзянь легко перехватил контроль над бумерангом, поэтому юноше в голову пришла соответствующая идея. Не успел Уиньцзянь ответить, как Цзуи со смехом промолвил: «Начальнику, это судьба. Тебе лучше взять его в ученики». Отчасти Цзуи шутил, а отчасти был серьезен. Поскольку этот юноша, как и Уиньцзянь, владел психическими способностями, недавно управлял бумерангом с помощью телекинеза, благодаря чему ему удавалось вытворять всяческие невообразимые трюки. Так что эта встреча была не иначе, как судьба. Уиньцзянь неловко улыбнулся. «Я никого не беру в ученики». Едва он договорил, как юноша плюхнулся на колени. «Отец-наставник, возьмите меня к себе в ученики!» «Настоящий лавкач!» Уиньцзянь вытянул руку и приподнял юношу, спросив: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет?» Юноша послушно ответил: «Меня зовут Е Чао. Иероглиф Е и слово «лист», иероглиф Чао и слово «высший». Мне 14 лет. Тогда вот как поступим». Уиньцзянь, поразмыслив, сказал: «Я правда не принимаю никого в ученики. Но могу посоветовать тебе поступить в Академию Небесное Руководство. Это учебное заведение специально предназначено для подготовки экстраординаров. Там тебя подготовят наилучшим образом, но сперва ты должен получить согласие родителей. Оставь мне свои контактные данные, я позже свяжусь с тобой». Юноша слегка разочаровался, так как в самом деле хотел попасть в ученики. Но и такой расклад тоже был неплох, поэтому он сообщил Уиндзяню номер своего мобильного. Записав номер, Уиндзянь сказал: «Теперь жди вестей и не забудь все рассказать родителям». После того, как Ечао ушел, Цзуи, потирая подбородок, сказал: «Мне кажется, этот паренек весьма недурен». Уиндзянь улыбнулся с некоторой горечью. Прошло воскресенье, снова наступил понедельник. Баор опять отправилась на занятия в небесное руководство, а Цзуи, на редкость, продолжил бездельничать. Но его отдых продлился недолго, от экстрабюро пришла новость, что не только на горе Шэньнун, но и во всем мире в нормальное состояние вернулись все порталы. По крайней мере, можно было без проблем отправить робота. Поэтому Цзуи вновь направился к горе Шэньнун. Уже прошло 5 дней с тех пор, как был заблокирован телепортационный путь. Гигантский стальной купол полностью заменил прежний ангар, накрыв половину горной дороги и светящиеся врата. Даже при наличии экстраординарной силы темпы строительства поражали, охрана значительно усилилась, количество сотрудников внутри купола увеличилось в 10 с лишним раз. Склон горы был завален всевозможной аппаратурой, расходными материалами, все над чем-то хлопотали. Когда Цзуи прибыл, то заметил висевшую снаружи купола на стене табличку «Отдел контроля за испытательным пространством». Очевидно, все признали термин «испытательное пространство», который Цзуи впервые упомянул. Внутри здания он снова увидел Шэнь Депина, Чэнь Цзы, Фань Хайчао и остальных. Помимо военных, еще присутствовало множество экстраординаров класса А. Фань Шоу Юй, которого Цзуи воспринимал как «позолоченного рыцаря», куда-то пропал. «Консультант Зо!» Шэнь Депин крепко пожал Цзуи руку, искренне сказав: «Извините, что опять потревожили вас». Хотя телепортационный путь открылся, сейчас никто не смел заходить внутрь, включая клан Фань. Они и так, вероятно, понесли немалые потери и не могли дальше тратить силы. Во всяком случае, пока не удастся выяснить обстановку, клан Фань не решался действовать опрометчиво. После тщательных раздумий решено было обратиться за помощью к Цзуи. «Ага». Цзуи кивнул. Не обращая внимания на стоявшего рядом Фань Хайчао, у которого был страдальческий вид, он направился прямо к порталу. Ему и самому было крайне любопытно, что сейчас происходит в испытательном пространстве.